Пятница. Хорошие новости. Брык умеет плавать. Плохие новости. Больше он ничего толком не умеет. Сегодня я решил провести весь день на коне. Точнее было бы сказать, на осле. Я много трудился, чтобы добыть это седло, так что не собирался больше ждать ни минуты и устроил скачки. Я взял седло и отправился в стойло, готовый к верховой езде. Я думал, что брыка сначала надо будет задобрить, и был абсолютно прав. Я поприветствовал его широкой улыбкой, но не могу сказать, что ответная улыбка была теплой. Когда я поднял седло, брык фыркнул и увильнул в сторону. И мы начали играть в новую любимую игру брыка — «Ускользни от седла». Стоило мне сделать шаг влево, как брык бежал направо. Это продолжалось несколько минут, пока я, наконец, не водрузил седло ему на спину и не запрыгнул в него. Но, похоже, что-то пошло не так, потому что я сидел в седле задом наперед, уставившись на хвост брыка. Свою реакцию брык выразил многочисленными насмехающимися «Иа». Вот что значит унижение, когда над тобой смеется даже осел. Но я не стал обращать на него внимания, развернулся и выехал на брыке на улицу. Брык подошел так медленно, что лучше сказать подполз, к стартовой черте. Думаю, что даже на моих квадратных ножках я сделал бы это быстрее. Мы встали на черте, я повернул рычаг, чтобы таймер начал отсчет, и таймер даже не показал нашу скорость. Брык бежал так медленно, что таймер остановился задолго до того, как мы добежали до финиша. Теперь я уверен, что смог бы пробежать быстрее. Но я не собирался сдаваться. Я слишком много работал, чтобы получить седло. И тут я заметил поле для стрельбы из лука внутри кольца гоночной трассы. Я решил, что низкая скорость брыка может быть плюсом для стрельбы. Мишени были уже расставлены, и я решил, что значит и лук со стрелами должен быть поблизости. Я проверил стоящий рядом сундук. Там они и лежали. Я был готов для игры в Робина Гуда. Я вскочил на своего благородного жеребца. Да, мама была права, говоря про мою фантазию. И брык отправился в сторону мишеней. Только я успел прицелиться, и брык сорвался с места. «Вы что, шутите? Вот теперь он решил поскакать галопом?» Поездка была не столько быстрая, сколько трясучая. Я выпустил уйму стрел, но попал только в землю. После нескольких строгих слов и еще более строгих «иа, иа», я решил дать брыку еще один шанс. Может, он просто не создан для гонок или стрельбы из лука, кто знает. Может, он прирожденный прыгун. Мы подошли к ряду барьеров, установленных в центре поля. Мы разбежались. Ладно, это преувеличение. Мы пошли быстрым шагом. И как только мы приблизились к первому барьеру, брык встал на дыбы. Я думал, он снова хочет меня скинуть. Вместо этого он прыгнул и перелетел через барьер. Я сам поверить не мог. С большими надеждами мы подошли ко второму барьеру. Но очень быстро они были растоптаны. Он остановился прямо перед барьером. Я дергал за поводья, пинал и умолял его, но он отказывался сдвинуться. Он еще упрямее, чем задира Дирк. Ладно, он не создан для гонок, стрельбы из лука и прыжков в высоту. Может, он прирожденный прыгун в длину? Хотя, честно говоря, я уже не питал особых надежд, когда мы подходили к водным преградам. Прежде чем попытаться совершить прыжок, я слез с брыка и сделал то же, что и любой хороший тренер. Приободрил его, настроил, вдохновил. Я знал, что он готов. Я вскочил в седло, готовый перелететь через препятствие. Брык подошел к краю воды, а потом вошел в нее. Нет, он даже не пытался ее перепрыгнуть. Ну, по меньшей мере, он хорошо умеет плавать. И, к счастью, я тоже, потому что он скинул меня в воду и был этому очень рад. Да, осел катапульта вернулся. Как мне повезло! К этому моменту Все мое тело было изранено, моя гордость тем более. Мы отправились к дому. Брык был жутко медленным, и к тому моменту, когда мы добрались до ранчо, уже стемнело. Я знал, что мобы могут появиться в любое мгновение. Мое сердце колотилось, но Брык был спокоен. Только мы оказались за стенами ранчо, и я подумал, что опасность позади, как над моей головой просвистело несколько стрел. «Стрелы?» Брык тоже испугался и перешел на рысь. Я не оглядывался, прижался к ослу и сосредоточился на том, чтобы добраться до стойла. Вскоре мы уже были внутри, целые и невредимые. А теперь главный вопрос. Кто в нас стрелял? Я поднялся на сеновал и открыл одну из дверей, чтобы выглянуть наружу. Но к тому моменту было уже слишком темно, чтобы что-нибудь разглядеть. Хотя нет. Рядом с небольшой рощей, за стеной, я опять увидел эти красные горящие глаза. Они принадлежали тому, кто в нас стрелял? Я не собирался рисковать, чтобы это выяснить, так что решил переночевать в стойле, и мы с Брыком на одну ночь стали соседями. Вот мне везет, да. Хотя, честно говоря, думаю, что Брык был этому рад не больше меня. Я спустился с сеновала и сдвинул вместе несколько тюков сена, чтобы сделать из них кровать. За ними обнаружился сундук. Внутри было седло, разумеется, и вырванная страница из книжки. Так, давайте ее прочитаем. Ага. О, страница снова начинается с середины предложения. Ну ладно. Мобы в Майнкрафте, которых можно приручать и использовать для верховой езды. Лошади приручаются, если на них залезть и оставаться верхом. Дикая лошадь будет брыкаться и скидывать вас. Продолжайте залезать на лошадь, пока она к вам не привыкнет. Вы узнаете, что приручили лошадь, когда она разрешит вам остаться на ней верхом, а над ее головой появятся сердечки. Если лошадь покормить, приручение пройдет быстрее, хотя одна еда подходит для этого лучше, чем другая. Когда лошадь приручена, на нее можно надеть седло, и управлять ей будет так же легко, как ходить. Кроме седел, на лошадей можно надевать доспехи, а ослы и мулы могут перевозить сундуки. Здоровье, скорость и способность прыгать в высоту и длину – различны для каждой лошади и не зависят от ее окраса. Все ослы выглядят одинаково, но их здоровье, скорость и способность прыгать тоже отличаются. Это касается и мулов, они слегка больше ослов, но меньше лошадей. Мулы и ослы не могут носить лошадиные доспехи. Лошади могут подниматься на склоны высотой один блок и переходить овраги шириной один блок, не прибегая к прыжкам. Лошади могут плавать, но только без наездника. Лошадь скинет наездника, если глубина больше двух блоков. Высота лошади — два блока, поэтому при езде особенно важно не... Вот блин! Особенно важно не... Что? Не падать? Ясное дело. Не ездить ночью? И снова ясное дело. Не ездить без седла? Да, я это уже понял по опыту с Брыком. Но самое главное, именно сейчас я нахожу и седло, и инструкцию по приручению лошадей? Сомнений нет. Если эти послания оставляет тот, кого засосало в игру до меня, то его чувство юмора еще более чокнутое, чем у Брыка или у Задиры Дирка. А это немало. И еще... Я не могу поверить, что сам таскал шерсть в деревню несколько дней, хотя мог поручить это ответственное задание Брыку, раз уж ему на спину можно поставить сундук. Хорошо, что он не видел, как я бегал туда-сюда, таская шерсть. Вот бы он повеселился».